Глава 9. Уезжал я со стрельбища в смешанных чувствах. Да, мной заинтересовались после боя с Павлом. Но больше в ключе того, что я сбил с него спесь, что полезно было для парня. Сказано после этого было на самом деле много, и пострелять пришлось столько, что руки до сих пор болели, но по сути это были просто вежливые разговоры. Из всего этого можно было вынести несколько вещей. Как и говорила мне Лиза про своего отца, он уважал только силу. И когда-то давно ее продемонстрировал мой отец, и вот теперь я. Так что союзные отношения Наумова только радуют, особенно когда можно сразиться с хорошими бойцами. Конечно, это несравнимо с охотой, но тоже его привлекает. К сожалению, выбить разрешение на посещение их родового поместья не получилось. Я, конечно, не настаивал на этом, но хотелось бы увидеть, каким образом эти люди вообще научились подсаживать духа другому человеку и управляться со всем этим. Все же, если среди их рода когда-то был шаман, то после него могли остаться какие-то наработки или сведения, которые могут помочь мне понять, почему в этом мире так мало шаманов. Но раз уж не получилось так сразу, то будем подходить к этому постепенно. Все равно этот вопрос не был таким уж важным на самом деле и больше являлся источником моего любопытства. Пытаться ругаться с союзным родом я не собирался. Мне на данный момент было вполне достаточно Лизы, чтобы наблюдать за тем, как обычный человек может работать с духом, как порой не все шаманы умеют это делать. Она уже, пусть и не напрямую, но дала мне много ответов на возникающие в ходе изучения этого феномена вопросы. Так что этот вопрос для меня не так горел, пусть и интересно было узнать, что о духах я знаю далеко не все, и есть вещи, которые могут меня удивить. В любом случае, это знакомство позволило мне в том числе заручиться поддержкой рода Наумовых для моего брата. Пусть Евгений не был таким уж сильным воином, больше направляя свои усилия на развитие магических способностей, но Наумовых это не сильно волновало. Для них главное, чтобы в нашем роду были достойные воины, с которыми можно отправиться на охоту, а другое совсем не важно. Вернувшись домой, я было собирался отдохнуть, а потом заняться медитацией. Но тут ко мне в кабинет после стука зашла Елена. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил я, так как сама девушка все не решалась со мной заговорить. «Я бы хотела привести в город небольшую группу полукровок одного со мной вида», — не очень уверенно заговорила она. «Я вроде бы не запрещал подобного», — улыбнулся я. «Все через старейшин общин, с которыми я уже заключил соглашение». «В том и дело», — вздохнула она. «Те, с кем вы договаривались, решили, что теперь могут решать, кто может жить в столице, а кто нет. А вы сами знаете, что мои сородичи заведуют станциями переливания крови и вообще хорошие специалисты в этой области. Вот только из-за духовного давления они не могут открыть свою новую точку. А это может помочь всем людям, которые здесь живут. Собственно, вот». «Хочешь сказать, что кто-то решил воспользоваться своей мнимой властью, чтобы не дать другим полукровкам жить в столице нашей империи?» — нахмурился я. «Да, с одной стороны, их можно понять. Здесь же хотят жить и работать многие. Но по итогу, видя, что вы этого не собираетесь контролировать, они...» «Разрешаю тебе решить этот вопрос, в том числе силовым методом», — прервал я ее. «Гоняться за этими полукровками я не собираюсь. Пусть они формально и не нарушили наших соглашений, но и запрещать кому-то другому жить по правилам на этой территории тоже неправильно. Справишься?» «Если вы мне это можете поручить, то да», — склонила голову Елена. «Тогда действуй», — ответил я девушке. «Только учти, что если эти сородичи через тебя попытались продавить свои интересы, то...» «Я тогда сама их выдворю с этой территории», — решительно произнесла полукровка. «Я верна только вам, мастер». «Хорошо, можешь идти. Надеюсь, на этом больше проблем не будет». «Выполню в лучшем виде», — радостно улыбнулась девушка и покинула мой кабинет. Да уж, вот так дал возможность полукровкам жить в условиях, где они могут даже развиваться быстрее, и все равно все вернулось к разделу зон влияния. Правда, это были вполне прогнозируемые события. Пусть полукровки и были лишь отчасти людьми, и во многих как раз-таки преобладало начало, переданное им от духов предков, но, тем не менее, эти существа слишком долго жили среди людей, чтобы не перенять их привычки. По итогу, мы получаем то, что кто-то решил на моей доброй воле еще и заработать себе влияние. Но с этим Лена, думаю, прекрасно разберется и без меня. Все же тут пересекаются и ее интересы. Тем более, что она раньше и не думала найти своих сородичей, а тут они сами решили приехать в столицу, чтобы продвигать свой бизнес. Вообще, я полностью одобрял интеграцию полукровок в мир людей. Обе стороны могут дать друг другу очень многое. Но то, что некоторым полукровкам требуется специфическое питание, если они не убивают ради него людей, то я не вижу в этом проблем. Ладно, похоже, лучше даже не думать об отдыхе. Раз уж все так закручивается, то надо посмотреть по текущим сводкам рода, что вообще происходит. Активировав рабочий терминал, я приступил к работе. Все больше я видел намеков на то, что начинаются какие-то нездоровые движения. Пока что это не было чем-то конкретным, но мне это все не нравилось. К сожалению, повлиять на происходящее я тоже не мог. Так что просто приходилось следить за тем, что творится в мире, и надеяться, что я не упущу момента, когда надо начать действовать до того, как станет слишком поздно. Ну а теперь... Самым неожиданным для меня событием, пусть и находящимся в планах, была свадьба моего брата. Все же Евгений смог каким-то образом добиться того, чтобы его возлюбленная ответила ему окончательным согласием. Более того, все это организовывалось в кратчайшие сроки. Как-никак такие события планируются заранее, а тут уже следующий месяц, а значит, надо будет думать не только, как освободить себя к этому времени, но и придумать какой-то подарок молодым. Благо, я немного понимал в духовных артефактах, и можно было подарить им что-то очень необычное, но, тем не менее, надо еще выбрать, что таковым может быть. Да, все было бы куда проще, если бы этот подарок можно было купить. Но зачем, если я могу сделать что-то действительно уникальное для этого мира? Правда, помимо всего этого, существовала еще одна проблема. Свадьба должна была проходить в дни, когда у меня экзамены. А там собрались такие преподаватели, которые ни за что бы меня не отпустили. Разумеется, обучайся я как обычный студент, то с этим не было бы проблем. Но мое решение о досрочной сдаче предметов они приняли как личный вызов и теперь ни за что не отступятся. Все это означало лишь то, что мне надо ускорить свои планы, так как будет глупо выглядеть, если я не смогу посетить свадьбу брата по причине сдачи экзаменов, на которые сам же и напросился. Тут уже пришлось подключать Светлану. Все же девушка лучше разбиралась с потоками данных и в том, что доставали разведчики рода. Я понимал, что лично не смогу повлиять на комиссию преподавателей. И пусть мне так не хотелось поступать, но у каждого человека есть что-то, что он не хотел бы выносить на суд общественности. А значит, можно найти рычаги давления. Что-то не особо серьезное, но достаточное, чтобы изменить свое решение. В целом, достаточно, чтобы большая часть членов комиссии согласилась на эти условия, и уже остальные не смогут сопротивляться общему мнению. Не совсем честная игра, но сдавать сами экзамены я намеревался без поблажек. Да и после оказанного давления многие могут, наоборот, отыграться на мне, что тоже требовалось учесть. «Зачем вообще так стараться ради каких-то разговоров с людьми?» — непонимающе смотрел на эти действия Элиас. Черный дракончик вообще чаще предпочитал спать, чем следить за окружением, но в этот раз, похоже, его любопытство оказалось сильнее. Впрочем, и спал он больше для вида, чем действительно это делал. Поэтому я старался его не трогать, чтобы он сам проявил инициативу. Все же Элиас был довольно странным существом, и я все еще не был уверен, что его можно считать духом как таковым. Поэтому тут лучше действовать осторожно, и чтобы он сам был заинтересован в сотрудничестве. Считай, это что-то вроде добровольного вызова, который я поставил сам перед собой, стал отвечать я ему. Можно ставить разные цели, как, например, отжаться 50 раз или пробежать дистанцию за определенное время, а можно поставить перед собой цель в виде сдачи экзаменов перед всеми этими людьми, вопреки их собственным представлениям и желаниям. При этом я сознательно иду на сложности, чтобы было интереснее добиться этой победы. Все закономерно. «Разве?» — нахмурился дракончик, что в его исполнении смотрелось очень забавно. «Может, лучше их всех сжечь? Да и все!» «Это слишком легкий путь», — не согласился я с ним. «Если бы так можно было, то никакого интереса в этом не было». «Люди странные», — произнес Элиас перед тем, как исчезнуть. Ну а я довольно улыбался. Все же черный дракончик, который поселился у меня вопреки моей изначальной воле, сыграл важную роль в моем развитии. Даже сейчас моя душа все еще становится из-за такого соседства сильнее. Дополнительные же ритуалы позволяют все изменения направить в нужное мне русло и в том числе в развитие тела. Обычные тренировки мне уже не могли помочь в том ключе, в котором мне это было нужно. Тут уже пошел этап, когда качественная перестройка возможна только через воздействие духовной энергии. И чем больше это воздействие, тем быстрее тело адаптируется к новым условиям. Я подобным занимался и раньше, но после того, как Элиас стал одним из моих духов-партнеров, казалось, что мне стало доступно гораздо больше энергии. Неудивительно, что в той лаборатории из него выкачивали энергию для изучения ее свойств. По сути, пусть и в более щадящем режиме, я делал то же самое с черным дракончиком. Но за счет этой более структурированной энергии, находящейся уже в моей душе, я был способен на гораздо больше различных манипуляций, что, собственно, и проделывал в своем подвале, проходя через очередные ритуалы. Благодаря этому я исправил все дефекты своего организма. Сама хромота еще оставалась, но она скорее стала для меня привычкой, чем недостатком. Да и в бою это давно не мешало, благодаря слиянию с духом. Глаз визуально, конечно, не изменился, но я и раньше им хорошо видел. Поэтому в целом мой образ не претерпел изменений, но я стал значительно сильнее, чем раньше. При этом, что меня радовало, не бугрился мышцами, как какой-нибудь атлет. Визуальное проявление этих изменений мне было ни к чему. Тем более в таком случае противник часто тебя недооценивает, и это может мне сыграть на руку. Поэтому и лишаться этого преимущества не хотелось. Более того, если бы я за время ритуалов стал крупнее, то пришлось бы менять весь гардероб, а это очень большие затраты. Конечно, несопоставимые с закупкой тех же доспехов или другого снаряжения для моих людей, но тратиться на такие вещи мне просто не хотелось. Я лучше приобрету новые компоненты для последующих ритуалов, чем все это. Так что сейчас можно было сказать, что я стал еще на ступень сильнее, и это не могло не радовать.